Глава 8. Дрожащая от страха, я смотрела на испанца, оглушённая пониманием того, что меня выкрали средь бела дня, и что это сделал именно он. А ещё мысль о том, что он жив, и я не убила его. Цел и невредим. Даже больше. Решил отомстить, наверное. И только этого мне сейчас и не хватало. Услышала его вкрадчивый красивый голос и не смогла поверить, что именно этот голос говорил мне отвратительные гадости ещё день назад. Стоит передо мной. Действительно, как король. Прямая спина, широко расставленные ноги, руки за спиной. Видимо, привычка. Властный взгляд, тяжёлый и в то же время невыносимо бархатный. Во всём его виде царственная небрежность, затаённость, всегда готового к прыжку хищного и смертоносного зверя. Белый воротник рубашки светится от неонового голубого света, и его кожа кажется ещё темнее. Перевела взгляд на смуглые руки и вздрогнула, когда вспомнила, как он впивался ими в меня, как драл на мне одежду. Тогда его глаза горели безумием, а рот скалился в звериной похоти. Вся сжатая внутренне, я ожидала, что сейчас начнётся война, что он решил закончить начатое, ведь меня привезли ради этого. Особенно неожиданными были его извинения и эти цветы, безумно дорогие и очень красивые. Когда в последний раз мне дарили цветы? Дима никогда не заморачивался, а я... Я считала, что любить можно и без цветов с серенадами под окном. Какой-то части меня захотелось с детским восторгом схватить коробку и принюхаться к аромату цветов, но я тут же вспомнила, как этот человек собирался разорвать меня на части, и момент очарования окончился. Вспомнила, как читала статью о самых дорогих цветах в мире. Они действительно безумно красивые, и никто и никогда не сможет их купить. И назло назвала именно их. Хотя этот даже искать бы не стал. Он говорит, говорит, а я смотрю, как двигаются его губы. Одинаково полные, чувственные, и почему-то думаю о том, что если бы всё было иначе, мне бы понравилось ощутить его губы на своих губах. Губы, о которых грезят миллионы девушек и женщин по всему миру. Искушение воплоти. Для других. А для меня наглый, самоуверенный пуп земли, возомнивший, что каждая должна пасть перед ним ниц и раздвинуть ноги. Я не такая. Но то очарование, которым он обволакивает меня, улыбаясь мальчишеской улыбкой и вздёргивая бровь, хлопая своими проклятыми длинными ресницами. И я начинаю забывать, что этот человек хотел меня изнасиловать. Он выкрал меня и насильно привёз к себе, а теперь лживо мне льстит. Наверное, боится огласки. Или я не знаю, зачем ему всё это нужно. Вряд ли я действительно ему нравлюсь. Вокруг него ослепительные красотки, сексапильные, шикарно одетые, длинноногие блондинки и брюнетки — типа той, что пристала ко мне возле банка. Боже, да он может заполучить любую. Ему даже стараться не надо. Но чёрта с два я клюну опять. Я лишь надеюсь, что мне удастся уйти отсюда без потерь. И это не прелюдия к какой-то гнусности. Чёрт, зачем ему такие красивые глаза? Зачем вообще мужчине такие бархатные, глубокие, светло-карие омуты с этими длиннющими ресницами, из-за которых взгляд кажется знойно обжигающим? Красивый и самоуверенный сукин сын. Ненавижу таких. И его особенно. Я нисколько не сомневаюсь, что по щелчку пальцев любая женщина будет готова на что угодно ради него. Такие калечат женщин, выдирают им сердца, вытягивают вены, выматывают душу. Я никогда не стану одной из таких идиоток. Со мной у него ничего не выйдет. Я замужем. Пусть за гадом, который проиграл мои деньги. Но он мой муж. И мне хотелось бежать как можно скорее от этого мужчины. И меня пугал азарт в его глазах. Словно я ощущала, что как только побегу, он бросится вдогонку. Загонять добычу. Его заводит мой страх, заводит сопротивление. Вышла в коридор, пытаясь отдышаться, не веря, что меня действительно отпустили. Сунула руку в карман и вспомнила, что сотового у меня нет. Решительно открыла дверь в комнату VIP снова и расширенными глазами посмотрела на разбитые и рассыпанные по полу цветы. Испанец стоит передо мной, тяжело дыша, и потирает одной рукой разбитые костяшки пальцев другой руки. Растерянно посмотрела на цветы на полу, затем на него. «Зачем? Зачем вы их так?» «Ты сказала, что они мёртвые, и я их добил». Судорожно выдохнула и снова ощутила опасность, исходящую от этого человека, который в одну секунду мог потерять контроль и превратиться в психа. Меня он мог сломать так же, как эти несчастные цветы. Там... В номере я потеряла свой телефон. Вы не находили его? Нет. На автомате сунула руку в карман и, достав носовой платок, протянула его испанцу. У вас рука в крови. Это уже статистика. Как только мы с тобой видимся, я разбиваюсь в кровь. И из-за тебя. Сказал очень двусмысленно и улыбнулся этой обезоруживающей улыбкой, от которой трепыхнулось сердце. Мальчишка. С этой челкой, упавшей ему на лоб. Я посмотрела на его лоб. Под челкой видно краешек шва. Сердце застучало сильнее, а испанец взял платок и приложил к сбитым костяшкам. «Вы на меня напали? Я защищалась». «А могла покориться?» Вкрадчиво прошептал с сожалением. «Не могла. Я замужем». Повернулась к двери, но он удержал меня за руку. «Я верну тебе платок». «Оставьте себе». «Верну, когда будешь на работе». «Меня уволили. Отпустите, мне пора». «Муж ждет?» Криво и зло усмехнулся. «Да, ждет». Вышла, растерян и не веря, что на меня никто не напал, никто не пытался унизить, сломать. И вдруг стало жаль цветов, разбросанных по полу. Теперь они действительно мертвы. А еще обескураживал напор и страстность этого мужчины. Он зажигался и обжигал в одну секунду. Сжигал в пепел. Прошла по неоновому коридору, вышла на улицу. К порогу заведения подъехала машина с шашечками, такси на крыше. Перед тем, как сесть в авто, я посмотрела на название места, в которое меня притащили, и оторопела. Как истинный житель своего города, я знала о самых крутых клубах, куда могли попасть только избранные. Видела снимки с гламурных вечеринок мажоров. Иногда мы с Аней рассматривали этих небожителей. Обсуждали одежду, машины, украшения. С каким-то обреченным пониманием, что нам такое никогда не светит. А возле дома меня действительно ждал Дима. Нервно ходил под подъездом, сунув руки в карманы своей косухи. От скамейки к скамейке, нервно затягиваясь сигаретой. Когда я вышла из такси, он бросился ко мне, преграждая дорогу. «Кисонька моя, где ты была? Я весь извёлся. Бабки долбанные сказали, что тебя увезли в какой-то машине. Где ты была?» Я ведь могла сказать ему правду, верно? Могла рассказать, что испанец просил прощения. Пусть ревнует. Хоть раз. Общалась с тем испанцем. Он решил извиниться. «Дай пройти. Я не хочу с тобой разговаривать». Глаза Димы вспыхнули, но это даже был не огонь, а так, тусклое свечение. Раньше они мне казались красивыми, похожими на глаза актера, а сейчас вдруг показались какими-то пустыми, масляными, безжизненными. «Что значит с испанцем? С тем, что напал на тебя? Что этому подонку было нужно? Денег предлагал, небось, чтоб ты молчала?» «Нет, денег не предлагал». «Урод! Мало того, что чуть не...» Он осекся, когда я прошла мимо, открыла дверь подъезда и начала подниматься по лестнице. Бросился следом. «Кисонька, я ведь мириться пришел. Прости меня, я такой идиот. Я хотел выиграть больше, для нас с тобой отыграться хотел». Не слушая его, пошла вверх по лестнице, но он бежал следом. «Понимаешь, все вроде было уже у меня в руках. Одна ставочка, и мы в дамках. А ну вон как вышло». Проиграл. Всю мою жизнь он проиграл. Это ведь не впервые. «Кисонька, ну подожди». Догнал и резко развернул к себе. «Я же люблю тебя. Соскучился ужасно. Черт с ними, с деньгами. Давай ребеночка прямо сейчас сделаем, а?» Я не верила своим ушам. Не верила, что он это говорит. Сейчас, когда мы остались почти на улице, из-за него намеренно давит в больное место. «Ну, не прям вот сейчас, а в ближайшее время. Я исправлюсь, я на работу пойду еще одну». Прижал меня к стене, обхватил лицо руками, пытаясь поцеловать. Я подставила губы, но ладони Димы уже сдавили мою грудь, щипая соски. «Давай домой, киса, я хочу тебе сунуть». Целует меня в шею, лапает за ягодицы, а меня почему-то не зажигает в ответ, как обычно. Почему-то даже не ёкает нигде. «Сунуть своего Димика поглубже, ты ведь соскучилась по нему?» Схватил за руку и прижал к полувставшему члену. «Чувствуешь, Димик встает, погладь его, и он станет каменным, чтобы любить тебя». Сопит мне на ухо, а мне вдруг стало обидно, ослепило от злости. «Димик его, мне не до Димиков сейчас», — оттолкнула мужа. «У нас долгов столько, что, кажется, я из них никогда не выплыву. Какой Димик?» Я только о коллекторах и думаю, о проблемах, о том, что квартиру отберут. Я ничего уже не хочу. Мы завтра на улице окажемся». Теперь уже глаза Димы зло сверкнули. «Я сказал, что все улажу». «Ты всегда так говоришь. Дай пройти, я домой хочу. Без тебя». «Что такое? Испанец лучше, да? Бегал отдавать ему?» «Отстань от меня, я не хочу с тобой разговаривать». Пошла вперед, но муж вдруг схватил меня за руку и дернул к себе. «Ты охренела, да? Думаешь, можешь со мной так поступать?» Внизу раздались шаги, и Дима тут же выпустил мою руку. По лестнице поднимался мальчишка, с виду похож на посыльного. «А квартира 25 на каком этаже?» Мы с Димой переглянулись. «Что за... опять коллекторы?» «Но пацан не похож на одного из этих тварей». «А вам к кому?» «К Лариной Татьяне». «Я Татьяна, но не Ларина». Паренек усмехнулся. «Ну, я так и думал, что он пошутил. Заказчик. Это вам, распишитесь». Достал из сумки коробочку, и у меня глаза расширились. Коробка от самой дорогой модели смартфона, самой последней. «Это какая-то ошибка. От кого посылка?» «От Евгения Онегина», — сказал парень и, смешно улыбаясь, пожал плечами. «Распишитесь». «Нет, не буду, я ничего не покупала и...» «Ну и ладно, счастливо». Окинул каким-то насмешливым взглядом моего мужа и побежал вниз по ступенькам, а я так и осталась стоять с коробкой, пока внутри нее не раздался звонок. Я открыла коробку и, не сводя взгляда с Димы, судорожно сглотнула, увидев новенький золотистый смартфон. Он красиво поблескивал неоном при звонке. Высвечивался незнакомый номер. «Ответь», — кивнул на коробку Дима. Я с опаской взяла смартфон и поднесла к уху. «Алло? Татьяна?» «Да». «Это Рената, с работы». «С работы? Меня же уволили. Или нет?» Вспомнилось надменное лицо начальницы смены. «Хотела спросить, когда ты сможешь приступить к работе. Мы были чрезвычайно довольны твоей работой в первый день и даже готовы выплатить тебе аванс». «Что?» Мои глаза округлились, и я посмотрела на Диму, не в силах сдержать радостной гримасы. «Правда? Я там... я...» «Все прекрасно, ты справилась. Мы ждем тебя завтра с утра. Ты выйдешь на смену?» Я с неверием смотрела перед собой, не в силах поверить, что это на самом деле происходит. «Татьяна?» «Да, да, конечно, выйду». «Вот и хорошо. Завтра в 8 утра, и не опаздывай. При себе иметь паспорт, код и сменную обувь, волосы собрать». Я отключила звонок и с визгом хотела обнять Диму, но он резко оттолкнул меня. «Дима, меня взяли на работу в отеле, готовы дать аванс. Я думала, это все, и меня уволят». «От кого сотовый?» Я перевела взгляд на смартфон и растерянно провела большим пальцем по гладенькому экрану. Невероятно красивый, шикарный, дорогой. Как кусочек жизни, которую я никогда в своей жизни не узнаю. «Наверное, от испанца того. Он извинился». «Нихера себе извинения. Ты знаешь, сколько стоит эта цацка? Штуку баксов, если не больше. Я буду в отеле и верну ему его. Мне не нужны такие вот...» Хотела сказать подарки и не решилась при Диме. «Еще чего?» Дима отобрал сотовый, покрутил, посмотрел сзади, включил, зашел в настройки. «Ты гляди, настоящий, не подделка. Пусть расплачивается за свой мерзкий поступок. Легко отделался, я бы сказал». Дима достал из кармана ключи с маленькой штучки с острым концом и надавил сбоку от панели смартфона. «Ты что делаешь?» «Как что? Симку вытаскиваю. Вставишь в свой старый Samsung, он в ящике лежит». «А с этим что?» «Продам и отдам часть долга за квартиру». Дима удовлетворенно хрюкнул и отобрал у меня коробку, аккуратно сложил сотовый в него. «Нулячий, просто шик. Может, толкну его за штуку. Будет круто». Я понимала, что он в чем-то прав, что надо продать сотовый и заплатить часть долга по взносу за квартиру, но внутри почему-то соднило и стало как-то обидно. Мне никогда не дарили таких дорогих подарков. «Ладно. Таки сунь домой, иди, состряпай что-то пожрать, я к ночи буду», — приласкаю мою девочку. И ускакал через ступеньку вниз. А я так и осталась стоять с новенькой симкой в кулаке и чувством, как будто у меня только что был какой-то кусочек радости в руках, и тут же ускользнул, как солнечный зайчик. Дима пришел около полуночи. Я уже легла спать, а ужин остыл. Свечи истлели, из шампанского вышли все пузырьки. Я нашла подарочную бутылку с прошлого года и хотела... Да, идиотка, я хотела устроить вечер перемирия. Ведь он тоже думает, как отдать долг за квартиру. Как же мы любим искать оправдания тем, кого любим, обелить в собственных глазах, чтобы были причины их любить дальше и не чувствовать себя ничтожеством и лохом. Когда в двери повернулся ключ, я привстала на постели. Сейчас Дима снимет обувь, заглянет на кухню, увидит ужин, потом придет ко мне и будет извиняться. А потом... Потом у нас будет страстный секс, такой, как у того испанца с его девками. Прикрыла глаза, но от чего-то вместо Димы перед глазами появилось красивое и жгучее лицо испанца, его безумно красивые черные глаза и чувственный рот, и его тело. Идеально красивое, как самый невероятный грех. Сильная спина с бугрящимися мышцами и сбитой ягодицы. Тряхнула головой и нахмурилась, услышав голоса на кухне. Дима пришел не один, а с кем-то из друзей. Я слышала, как они звенят тарелками, как пьют выдохшееся шампанское. Судя по голосам, они уже навеселе оба, так как второй голос срывается и петухом что-то прикрикивает. Они оба ржут. Дима даже не зашел в спальню. Слезы покатились стремительно, быстро, хлынули из глаз, и я уткнулась лицом в подушку, сотрясаясь от рыданий, от обиды и понимания очевидного, того, чего понимать не хочется. То, от чего прячешь голову в песок и твердишь себе: «У других хуже, мне еще повезло». Через несколько часов, пока я лежала вся в слезах и пыталась уснуть, послышался скрип дверной ручки, но я заперлась изнутри. «Киса, открой! Я дома, хочу трахнуть мою кошечку!» Поскребся в дверь. «Открывай!» Я сильнее вжала лицо в подушку и зажмурилась, сжимая руки в кулаки, чтоб он не услышал мои рыдания. Раздались удаляющиеся шаги. «Спит уже. Даже не дает. Жена называется». «Так ты ей пару синяков под глаза и сразу даст. Бабы, они любят грубую силу». «Да не сильно ей хотелось, пусть спит». Я накрылась сверху еще одной подушкой и сильно сжала веки так, чтобы голова заболела. Он просто зверски пьяный, сам не понимает, что говорит. Не помню, как уснула. Дима еще несколько раз ломился в дверь, матерился. К утру они затихли, и я провалилась в сон. А через пару часов разбудил будильник. Еле содрала себя с постели, стараясь не шуметь, выбралась в коридор и увидела Диму и его дружка, совершенно незнакомого мне мужика. Они допили шампанское, и на столе стояла еще одна бутылка коньяка, тоже пустая. Ужин полностью съеден, грязные тарелки на столе. Дима спит на диване, а его дружок развалился в кресле. Остатки коньяка разлились на светлый ковер. Я очень тихо умылась, почистила зубы, нанесла легкий макияж, замазала синяки под глазами, собрала волосы в пучок, оделась в скромную юбку-карандаш до колен и свитер, накинула куртку, захватила зонт. Дождь лил еще с ночи. Бабье лето резко закончилось сегодня утром, а я еще не достала теплые вещи с антресолей. Придется идти быстрым шагом до остановки и надеяться, что маршрутка приедет вовремя. Я заглянула в кошелек. Пусто. Набралась наглости и открыла портмоне Димы. Глаза тут же округлились. Стопки денег в двух отделениях. Судя по всему, смартфон Дима таки продал. Я взяла немного денег себе, только на дорогу на пару дней и на какой-то сэндвич, потому что мне с ужина ничего не осталось. Порывшись в ящиках, нашла старый Samsung, с трудом поставила туда симку, так как она не подходила по размерам, пришлось нахимичить. Когда проходила мимо Димы, он чавкая повернулся на бок и вдруг показался мне таким жалким, таким мелким, каким-то липким. Я даже не знаю, как описать это ощущение, но от него передёрнуло и захотелось быстрее выйти из квартиры, провонявшей перегаром. На улице я не просто замерзла, а меня колотило от холода. Спрятала одну руку в карман, приподняла плечи, чтоб ветром не так дуло в спину. Полусапожки на каблуках промокли сразу же, как ступила в первую лужу. Дима обещал отдать их в ремонт. Боже, чего только не обещал Дима. Тяжело выдохнув, я посмотрела на часы и прибавила шагу. Не сразу заметила, что следом едет машина, пока она не поравнялась со мной и водитель не приоткрыл окно. «Татьяна?» Легкий акцент тут же заставил мое сердце пропустить несколько ударов. Не просто пропустить, Оно зашлось так сильно, словно меня швырнуло на качели вниз на адской скорости. Не оборачиваясь, прибавила шагу. Машина последовала за мной. Только этого мне не хватало, чтобы испанец следил за мной. «Таня, давай подвезу. Холодно, дождь, ты замерзла. Садись в машину». Тоже мне заботливый выискался. Когда мне руки заламывал, не заботился. Изо всех сил, стараясь не смотреть на машину, пошла еще быстрее. Дика, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Усмехнулась. Два раза подвернула ногу. Полил дождь, чтоб он был неладен. Не хочу слушать этого безумца, цитирующего стихи. Но в груди становилось тепло и щекотно. Она ласкаться не умела, к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Не выдержала, рассмеялась, стараясь сдержаться и не оборачиваться. И досадно, и в то же время как-то необычно. За мной едет тип на Мазерати и читает мне Онегина. Резкий порыв ветра выдрал зонт из моих рук. Его унесло куда-то на дорогу, а я хотела побежать за ним. Споткнулась, уронила сумку, из нее все выкатилось на мокрый асфальт. От досады, злости, ощущения собственного ничтожества начало трясти, и казалось, я сейчас опять разрыдаюсь. Принялась все засовывать в сумку, когда заметила, как смуглые руки с массивными толстыми кольцами и золотыми часами на запястье собирают со мной визитки, помаду и тампон. Протянул мне, я отобрала, чувствуя, как обожгло стыдом все лицо. Испанец усмехался уголком своего умопомрачительного рта, сидя со мной на корточках. И этот взгляд. Невероятный жгучий блеск, от которого хочется себя куда-то деть, и кажется, что одежда резко стала прозрачной или где-то порвалась. «Спасибо». Встала во весь рост. Оба мокрые, и он, и я. «И все же я тебя подвезу. Ты мне должна, я из-за тебя промок». «Вас никто об этом не просил». Отрезала и отвернулась, чтобы пойти дальше к остановке. Но он схватил меня за локоть и развернул к себе так, что наши лица почти соприкоснулись, и я посмотрела ему в глаза. «Перемирие. Договорились? Просто подвезу и отстану, хорошо?» «Боже, разве я не должна ощущать все оттенки ненависти? Разве он не должен вызывать во мне отторжение? Но эти глаза сводят с ума, берут в плен, завораживают. Это властность, это обжигающая страстность, этот жар, несвойственные нашим мужчинам, напор и наглое обаяние. По его щекам катятся капли воды. Показалось, что это длится вечность. Пока я смотрю ему в глаза, а он мне. И я отвечаю «да».